Эпилог. Трудно быть богом. А если ты бог относительно молодой, амбициозный и желающий забрать под себя целый мир, то трудно вдвойне. Торсон был именно таким, относительно молодой, как и его родной мир. Амбициозный, и именно поэтому родного мира ему оказалось мало, и он отправился искать другой. И нашел. Мир, из которого боги по какой-то причине ушли. К сожалению, на этот мир обратили внимание и другие боги. А потому действовать приходилось осторожно, ведь оттолкнуть от себя верующих проще простого. А вот привлечь новых? Но основная трудность состоит в том, что нужно всегда и обо всем помнить и держать свое слово. Слово Бога нерушимо. Это законы Вселенной. Как-то обойти свое обещание еще можно, но вот не выполнить совсем, лучше о таком и не думать. Можно лишиться самого дорогого, собственной сущности. Потому периодически приходилось отрываться от дел и поглядывать на людей, которым что-то пообещал, и в данный момент Торсон как раз этим и занимался. Первым взглянул на Максима Ивлева, впрочем, именно этого человека он из виду и не терял. Самый строптивый и при этом так нужный ему человек. Он отрекся от Торсона, а все из-за последователя. Впрочем, сейчас это не важно. Главное, что Ивлев жив, почти здоров и зол на весь мир. Вторым Торсон посмотрел на Кристофера Верса. Этот паренек из мира, откуда богов когда-то изгнали драконы, а потом и сами вымерли, был очень перспективен. И через несколько лет вполне мог бы стать верным последователем. А пока пусть учится и становится сильнее. Впрочем, насчет учебы Торсон погорячился. В данный момент Кристофер очень талантливо вырезал замковую стражу какого-то местного барона. Да уж, талантливо и красиво. Вряд ли он после такого сможет продолжить обучение на старом месте. Придется его как-то направить туда, где учеба продолжится, но не сейчас. Если выживет и докажет, что достоин внимания. Третьим Торсон вспомнил о Владе Северском. Парень с неплохими задатками, но совсем не обученный. Он хотел проникнуть в новый мир Торсона и добраться до Ивлева. И неизвестно, что из всего этого вышло бы. Пришлось пройтись по грани и запихнуть его душу в другого человека, обставив это для высших сил как испытание. И все равно откат от всего действа был существенным. Но главное, что Торсон поставил ему практически невыполнимые условия. Стать самым сильным в этом мире. Мире, где существуют настолько сильные архимаги, что их даже местные боги испугались. А боги тут тоже те еще монстры. И самое главное, что их очень много. Вот и получается, что Владимир скорее свернет себе шею, чем выполнит его требования. В данный момент он спал в обнимку с девушкой. Красивой, очень сильной, с ярко выраженной звериной сущностью. О как, она оказывается еще и местная княгиня, а это совсем плохо. Если Влад получит в руки такой ресурс, как целое княжество, то сможет добраться до нужных знаний. Тех самых, до которых местные боги допускают лишь избранных. Кстати, насчет местных богов. Как-то слишком много их отметилось на Северском. Куча печатей, которые они даже не видят смысла скрывать. Самая яркая от бога войны Перуна, хотя сам Влад думает, что ее снял. Менее яркая от какого-то коварного и злобного божества Локи. Правда, она сейчас была заблокирована Перуном. Да и вообще этот Перун здорово порылся в разуме человека. Но ничего с этим поделать Торсон не мог. Чужой мир, чужие правила. А еще имелась мягкая, можно сказать, ласковая печать от одной местной светлой богини Живы. Она, судя по всему, абсолютно бескорыстно помогает Владимиру. Хитрюга, играет в долгую, располагает человека к себе и потом сможет сделать с ним, что захочет. Пристальнее вглядевшись в душу человека, а также просканировав его память, Торсон удивленно присвистнул. Влад уже сейчас, можно сказать, прошел полпути по дороге к могуществу. За такой короткий срок. Причем практически без помощи местных богов. А нет, вот как раз-таки Тихоня живо ему помогла, причем уже дважды. Плохо, очень плохо. Если он будет прогрессировать такими же темпами, то быстро достигнет вершины. И Торсону придется выполнять обещания. Но делать этого совсем не хотелось. Уж лучше бы он сразу этого мальчишку пропустил. Вместе с той полоумной девицей, которая чуть не померла по прибытии. Теперь же, если Владимир станет настоящим архимагом, то баланс сил в его мире сможет кардинально измениться. Ничего поделать с местными богами Торсон не мог, а вот местная княгиня, потратив для простого наблюдения намного больше сил, чем планировал, Торсон просмотрел линии вероятного будущего и скривился. Нет, так дело не пойдет, придется вмешаться, хоть это и опасно. Решившись, Торсон зачерпнул еще больше сил из божественного резерва и попытался проникнуть в разум Влада, но и тут все оказалось непросто. У парня стоял постоянно активный ментальный щит. Сломать его для бога не проблема, но тогда останутся следы, видные местным божествам, и все усилия пойдут на смарку. Потому никакого грубого вмешательства, лишь пара вложенных мыслей. Тем более, что они, в принципе, не противоречат тому, чего хочет сам человек. Нужно лишь чуть-чуть усилить его собственное желание. Теперь княгиня. А вот с ней все оказалось куда сложнее. Во-первых, ее вторая звериная сущность оказалась кошачьей, а кошки, как всем известно, существа, которые плевать хотели на богов. Во-вторых, у нее имелся сильный покровитель, какой-то Велес. И он заметил Торсона. Демоны, придется действовать быстро. Пара едва заметных закладок, которые просуществуют считанные дни, но этого должно хватить для задуманного. А теперь бежать! Велес поднял тревогу, и на помощь ему уже мчится Перун. Поздно. Сильнейший удар двоих местных богов выбросил Торсона в Междумирье. Да еще и доступ перекрыли. Теперь так просто на Северского даже не посмотришь. А про какое-либо вмешательство и вовсе лучше не вспоминать. Хотя есть одна возможность. Если получится, то будет Северскому большой сюрприз. Да и местным богам удастся напакостить. Главное, чтобы получилось. Конец четвертой книги. Воронеж. 27 ноября 2023 года.